Мое жеманство всеми воспринималось всерьез. Олег не успел ответить. «Потому что ты щеголяешь в жутком пальто и в валенках». Люба снова оказалась на кухне. Никуда она не уходила, подслушала за дверью. «Потому что питаешься отбросами, и медицина наверняка здесь отвратительная. Квартира эта убогая. Сколько тут градусов? У меня замерзли...» «Ты мне дашь слово вставить?» — перебил ее Олег. «Да ты только мычишь и слюни распускаешь». Люба напрочь забыла, что несколько минут назад она назвала Олега зверем. «Похоже, Кира, — с раздражением проговорил Олег, — нам остается только в туалете или в ванной запереться, чтобы побыть наедине». «Это одно и то же», — заявила Люба. «Видела я их удобство. Гаванна». «Что?» — удивился Олег. «Совмещенная горшок и ванна. У нас раньше называли гаванна в одном лице». «Весьма познавательная информация», — с видимым раздражением произнес Олег. «Самое время молодость вспомнить, а время идет», — напомнил он. «А ты резину тянешь», — упрекнула в ответ Люба. «Девочки, не ссорьтесь», — стараясь не смеяться, попросила я. «Люба, надень шубу. Здесь действительно прохладно с непривычки». Только она вышла, Олег схватил швабру, стоящую в углу, закрыл дверь и воткнул в ручку швабру. Забаррикадировался. «Честно говоря», — признался он, — «вариант, при котором ты не захочешь возвращаться в Москву, не приходил мне в голову». Он почесал макушку, несколько секунд о чем-то думал, глядя в одну точку, и принял решение. «В таком случае я тоже остаюсь». «Надолго?» «Пока ты не передумаешь, Кира. Должен еще раз объяснить тебе свою позицию. Ты можешь любить, не любить меня, ненавидеть, презирать, но ты носишь моего ребенка, и мои права на него не меньше, чем твои. Я буду здесь, черт подери, заботиться о тебе, пока ты не родишь. А потом мы решим судьбу дочери. Иными словами, если бы на моем месте была другая женщина, ты бы поступил точно так же. На твоем месте уже была другая женщина, не лови меня на слове. Нет, тысячу раз нет. За другой женщиной я бы не побежал на край света, не бросил неотложные дела и старшую дочь в больнице. Довольна ответом?» Ручка в двери держалась на честном слове, поэтому было достаточно небольшого усилия, чтобы швабра, ручка вместе с шурупами полетели на пол. Люба толкала как таран Лёшку вперед и твердила ему в спину. «Мало того, что твоя мать на сносях, так она еще и больная на всю голову». «Знаю», — отвечая, Лёшка выкручивал голову назад и вниз. «Тетя Люба росточком ему чуть выше талии. Психоз беременных. Я уже сталкивался». «Ты скажи, скажи ей», — требовала Люба и толкала моего сына. «Лёшка», — спросила я, — «как Лика?» «Хорошо. То есть мне необходимо, конечно, как можно быстрее оказаться рядом с ней, но без тебя я не уеду». Люба протиснулась вперед. В шубе она опять напоминала круглую меховую игрушку. «А я остаюсь. Буду жить в Алапаевске, на морозе». «Какая ты после этого подруга, Кирка? У меня только с мужем наладилось, благодаря тебе, Ехидне». Я искренне обрадовалась хорошим изменениям в Любиной жизни. Отметила про себя, что надо будет расспросить подробности, но вслух попеняла. «А самолет он тебе все-таки не дал». «Да просто не знал», — быстро нашлась Люба, «что ты будешь вести себя, как опытная девственница». «Как это?» — опешил Олег. «Тетя Люба», — ухмыльнулся Лешка, — «не будь вы богатенькой». «Могли бы неплохо зарабатывать», — подсказывая реплики Жириновскому. Чихать я хотела на Жириновского. Люба запахнула шубу и опустилась на табурет. У этого табурета давно шаталась ножка, я предпочла на него не садиться. Любино приземление, очевидно, было столь резким, что ножка не выдержала. Табурет под Любой с грохотом сложился, и она оказалась сидящей на полу. «Мы...» Лёшка, Олег и я вначале невольно прыснули, а потом бросились ее поднимать. «Ты не ушиблась?» — спросил Олег. «Не ударилась?» — спросила я. «Шуба защитила?» — спросил Лёшка. Поднятая на ноги Люба олицетворяла укор, обиду и готовность к жертве. При этом была отчаянно смешна и мила, мне до спазмов в горле. «От синяков на заднице», — пафосно произнесла Люба. «Шуба уберегла». «А на сердце из-за тебя», — показала на меня пальцем, — «кровосмешение». Олег захохотал и согласился. аналогично.